Прошло 3 недели, и Айрин поняла, что ей самой придется идти за учебниками в башню, потому что Миэн, которую она отправляла вместо себя, библиотекарь отказывался выдавать редкие книги. Она дождалась 5 часов, зная, что в это время Рионара уже не должно быть в академии, и со списком в руках зашагала по аллее. Осень постепенно захватила весь парк, и сейчас под ногами шуршали желтые листья, которые садовники не успевали сметать с дорожек. Нагнувшись, она подняла красивый красноватый лист клена и, разглядывая свой трофей, пошла дальше, напевая веселую мелодию. Башня встретила ее гомоном приятелей и приветственными криками друзей. «Айрин, привет!» «Айрин, как тебе девчоночья школа?» «О, ты вернулась?» «Айрин, солнце, возвращайся, мне не у кого списывать!» «Айрин, без твоей улыбки в башне совсем мрачно стало!» «Солнечная принцесса, ты озарила сумрак башни!» «Айрин, ты скоро вернешься?» Она радостно улыбалась, весело отвечала на приветствия, отшучивалась на просьбы дать списать. Как-то само собой получилось, что вскоре вокруг нее собралась толпа, и все наперебой стремились что-то рассказать, чем-то рассмешить и просто побыть рядом. Похоже, тирания Дархарза достала многих, и сейчас, вопреки студенческому уставу, стены башни то и дело сотрясал хохот. Айрин хохотала звонче всех, когда приятель Рионара Нсола рассказывал, как они искали темного короля по всему саду в тот злополучный вечер, как в итоге вернулись к дереву и застали его на лестнице, набивающего свою черную сумку яблоками. В свою очередь, она в подробностях рассказала, как они крались по темному саду, следуя за парнями с лестницей. В итоге все присутствующие выразили искреннее сожаление, что их с собой не пригласили, за что обещали выдать присутствующим тут же Лему и Милдору по 1-е число. Айрин хохотала до слез, когда Лем поведал, как они пробирались мимо спящего привратника, и когда тот почти проснулся от скрипа, Милдор начал напевать ему колыбельную, отчего привратник резко проснулся и начал разыскивать призрак своей матушки. И вдруг смех мгновенно прекратился. Только Айрин все еще всхлипывала от смеха, сразу и не заметив, что произошло. 2 метра. Холодный знакомый голос, которому резко подчинились все, сделав 2 шага назад от Айрин. Затем быстренько отступили еще на несколько шагов. «И рекомендую разойтись». Как змеи, что выползли погреться на солнце, с раздражением подумал Рионар. А ей, похоже, нравится. Сияет, словно первый лист весной. Айрин с грустью посмотрела на свой ночной кошмар и, развернувшись, направилась в библиотеку, надеясь, что он не последует за ней. «Стоять!» скомандовал Рионар, почему-то уверенный, что она подчинится. Но он слегка подзабыл, что перед ним не обычный студент, а Айрин Вигейрос. «Прошу простить меня, Иссарионар, но я не лошадь, чтобы исполнять ваши приказы». На глазах у всех студентов она нагло проигнорировала его приказ. Впрочем, как и всегда. С невероятной смесью радости и ярости темный король смотрел, как Айрин поднимается по лестнице. Затем, развернувшись, направился в кабинет мастера Руфуса, чтобы вернуть ему документы из архива. Он не собирался ее преследовать. Пока не собирался.